Хорошо, давайте теперь мы перейдем к нашей теме. Тема у нас очень серьезная, как всегда, у нас нету несерьезных тем. Вторая глава послания к Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 13 стиха. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иешуа Мессии. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш, Иешуа Машиах, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Аминь. Очень хороший текст, многогранный, и по порядку. Очень важно, чтобы мы благодарили Бога друг за друга. Так как делает это наш наставник, Рабби Шауль, он говорит: «Я благодарю, всегда должны благодарить Бога за вас». Я всегда благодарю Бога за каждого человека. И каждый человек в собрании, он для чего-то приведен сюда, Господом. Я верю, что ничего не бывает просто так. У каждого человека есть призвание, у каждого человека есть как бы своя миссия жизненная. И я верю, что реализоваться человек может, он, конечно, в разных местах может реализоваться, но во всей полноте он может реализоваться только в своей духовной семье. Поэтому так важно нам как бы определять или определить свою духовную семью. Что это значит? Я всегда такой пример привожу, потому что Библия – это вообще Писание, оно пропитано терминологией семьи. Бог – Отец, у нас в тексте это есть. Мы все братья, мы должны благодарить друг друга. А раз есть семья, давайте перенесем это вот на земную нашу как бы жизнь. Что такое семья? Это союз двух человек, мужчины и женщины. И мы на самом деле говорим время от времени, да, о полноте в браке и так далее. Полнота в браке достигается не за счет внешних каких-то вещей. То есть внешняя красота, там еще что-то, это временные такие вот параметры, которые иногда сохраняются, иногда нет. Но полнота в семье, она приходит от отношений между мужчиной и женщиной. И чем дольше времени люди живут в браке, тем теоретически они больше времени как бы имеют для того, чтобы углубить эти отношения, построить эти отношения так, чтобы к концу жизни они стали лучше, а не хуже. У многих наоборот, к сожалению. Почему? Потому что он видит, что партнер стареет, на нем морщины появляются. Ну, пойди посмотри на себя в зеркало. Как бы люди все считают, как бы там, а что у тебя, а ты, с тебя уже песок сыпется, а ты все еще там. Поэтому, хотя наша плоть ветшает, как написано, хижина вот эта, в ней обитает дух. Правильно? И вот этот дух, он должен со дня на день обновляться. Но если мы живем в браке, то это должно со дня на день обновляться и между этими людьми тоже. Вот эти отношения. Это все непросто. Но Бог так придумал. Наша задача с этим справляться. Поэтому точно так же, и вот смотрите, человек выбрал себе в жизни партнера, он с ним должен всю жизнь прожить, правильно? И умереть в один день. Но это самый хороший расклад такой. Вот когда вместе всю жизнь прожили и в один день умерли. Но есть много людей, которые не удовлетворены. Им это не так, то не нравится, то не нравится. И как бы все время... И поэтому распадаются семьи, распадаются браки. По той же самой причине люди не могут реализовываться в Боге или в Духе. Они никак не могут определиться, где его духовная семья. Понимаете? Ой, а там больше людей. Пошел туда. Да, людей много, только внимания нет никакого к тебе. Пошел в другое место, а тут мало людей. Ой, столько внимания. Первое время вроде хорошо, потом раз. Не, ну все время на глазах. Там, где больше, как бы легче затеряться. Там Шалом, Литраот и все дела. И вот человек никак не определится. А почему? Потому что он ищет на самом деле позицию совершенно неправильную в теле Мессии. И если он ищет как бы позицию, что ему надо реализовать свои дары, ему надо искать духовную семью. Много там или мало, неважно. Чем меньше, тем лучше. Знаете почему? Вместе мы сделаем, чтобы было больше. Там, где много, уже и так много. Давайте потрудимся, чтобы здесь было много. А не идти уже туда, где все готово. У нас работы, во, непочатый край еще. Мы только начинаем. Мы только-только вот ходить начинаем своими ногами. Поэтому благодарение друг за друга, оно как бы помогает нам нивелировать это. Если слова какие-то непонятны, поднимайте руку, задавайте вопросы. Нивелировать эти недостатки, то есть сводить их на нет. Убирать, сглаживать. Возлюбленные Господом братья. Если Господь возлюбил брата, почему я его не люблю? Почему мне он не нравится? Господь же его любит. Так написано. Значит, я должен что-то сделать для того, чтобы у себя, у меня, тоже эта любовь как-то проявилась. Загореться она должна. Но иногда бывает зацепиться не за что. Ну, понимаете, да? Вот это единственная зацепка. Его Господь любит. Но этого достаточно. То есть это для тех, кто как бы в себе внутри говорит, да, но, вот это но всегда, после да, большое. Его, ну за что? Его, ну вообще не за что любить. Но Господь его любит, Господь его нашел, Господь его избрал, так же, как и тебя, и тоже лепит из него горшок. Ну, кому не нравится слово горшок, сосуд. Это значит, мы все в Доме Божьем должны быть сосудами, использованными им. Подходим к главному. Бог это сделал еще от начала, то есть до создания мира. Для нас это вообще категории абстрактные. Мы вообще не понимаем до конца, что это. Мы только понимаем, что есть начало. И вот еще до того, как все началось, Бог уже всех предопределил и избрал ко спасению, кого хотел, и на это было его желание. И в этих людях он производит тоже желание ему служить, менять свою жизнь и себя. У нас без него даже желания такого не возникло бы. То есть любое желание, которое... Это мы разбирали подробно в посланиях к римлянам. У нас даже желание не возникает. Все наши желания направлены на то, чтобы было хорошо нам. Мы совсем не хотим думать о том, чтобы было хорошо кому-то. Ну, а Богу ему и так хорошо, он, в принципе, люди думают так. Не понимая, что в тот момент, когда мы служим, когда мы отдаем, так же, как Он, Создатель, наш сосуд наполняется силой, наполняется мотивацией, желанием. И Он это желание в нас делает, внутри. Вообще, этот отрывок я сегодня буду напоминать. Очень много кусков, которые мы разобрали подробно. Говорит именно вот о разных этих аспектах. Через освящение Духа и веру истине. Избрал вас ко спасению. Сама по себе фраза. Для чего мы избраны Богом? Вот избранный народ. Мы избранный народ. Про всех верующих я сейчас говорю, как бы общее такое. Даже не в применении буквально вот то, что касается еврейского народа, я уже это говорил в самом тексте на иврите. Слово «избранный» может быть один или два раза всего употребляется. То есть практически нету этого. Слово «ам-муфхар» нету в Писании. Есть «ам-сыгула» – народ, сокровище. Но не только из этого народа люди были избраны ко спасению, из всех народов. И вот насколько наше избрание соответствует действительности – ты избран. Ты веришь, что ты избран Богом или нет? Веришь. А для чего ты избран Богом? Для чего Он тебя выбрал? Просто, ну, как бы, чтобы ты сбоку стоял. Я избранный, с табличкой избранный, да, сбоку теперь. Не там, где все, а рядом. Избранный. Для этого? Или Он тебя избрал для того, чтобы через тебя изменить что-то в этом мире? Изменить что-то внутри других людей. Насколько ты способен повлиять на это? Это и есть действительность, в которой мы живем. Действительность, она будет связана с реализацией нашей внутри общины или в Боге. Поэтому я задаю вопрос. Избран ты? Хорошо. Я тоже. То есть мы избраны. Насколько твое избрание соответствует действительности, в которой должен жить избранный Богом человек? У него же есть действительность какая-то? Для него определенная Создателем или нет? Как вы думаете? Непонятно? Что такое действительность, Вальдемар, для тебя? Да. Так. Теперь возьмем на промежутке недели. Есть у тебя какая-то действительность, в которой ты живешь? Есть план какой-то на неделю, график, работа, то-то-то, да? Это действительность для тебя. Понятно, да? На иврите это слово «мециют». Окей? Точно так же на расстоянии одного года и 10 лет. Действительность – это то, что по факту есть у тебя. Правильно? Окей. Например, умер у тебя богатый родственник и оставил тебе наследство – 10 миллионов долларов. Например, ты богатый человек или нет? По-человечески, да. Я не сказал самое главное, только через 20 лет ты сможешь это наследство снять и потратить. Но еще надо прожить эти 20 лет. Так вот, действительность такова, что ты не можешь пользоваться этими деньгами. Одновременно она, эта действительность, тебе дает права на это. Но их взять и потратить ты не можешь. Это действительность. Насколько ты, как верующий человек, соответствуешь тому, в чем ты должен быть, находиться. Вот этот вопрос я сейчас задаю. Не только тебе, всем. Просто ты спросил, я уже как бы на личность перешел. Избранный. Для избранного есть какой-то определенный вот план у Бога или нет? Для каждого свой, но в принципе общий. Он должен быть в общине, он должен служить Богу, что-то делать. Правильно? Это то, что он должен. Насколько это соответствует тому, что есть на самом деле? Действительность – это то, что есть. Окей? И я хочу, чтобы каждый задал себе этот вопрос. Насколько твое избрание соответствует тому, в чем ты находишься сегодня? Есть или нет соответствия между избранностью твоей и действительностью ежедневного твоего существования в Боге, на земле и в теле Мессии? Потому что... Как мы можем послужить Богу? Богу. Мясо не ест, так написано, правильно? Кровь не пьет. Но написано это, я сейчас цитирую Писание. Бог не ест мясо. Ему жертвы приносят, а он не ест мясо. Правильно? Окей. Так, наше служение Создателю, единственное, как мы можем это, послужить друг другу. Более того, в каждом из нас есть образ и подобие Создателя, служа ближнему и даже дальнему. Мы служим Создателю и тому образу и подобию, который Он вложил в каждого, чтобы нам легче было служить Ему, любя этого человека. Поэтому Бог избрал нас ко спасению. Что это значит? Ко спасению. Он определил для нас спасение. Есть вопросы. Это старый доктринальный спор. Одни считают, что ты спасен раз и навсегда. И это нельзя изменить уже ничем. И я придерживаюсь этой трактовки. Кто-то считает, что спасение можно потерять. Есть такие люди. Здесь, на мой взгляд, третий вариант. Мы избраны ко спасению, и мы к этому спасению идем как к конечной цели в своей жизни. И если мы совершаем процесс правильно, имеется в виду общее направление, тенденция вот эта. А? Никто не застрахован от ошибок. Я уже не буду цитировать вам, например, Экклесиаста, 7 глава, 20 стих. Нет праведника на земле, который бы, делая добро, не грешил бы при этом. Это Экклесиаст. То же самое говорится в других отрывках, например, послание к римлянам 3:23, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. Да? Исаия говорит, никто не ищет Бога. То есть цитат достаточно, которые показывают, что даже лучшие представители веры, они нуждаются в покаянии и нуждаются в том, чтобы отслеживать себя по духовному GPS, в правильном ли направлении мы идем. Когда будем говорить по посланию Тимофея, коснемся этого чуть подробнее. Там написано, исследуйте и проверяйте себя, верили вы или вы не то, чем должны быть. Это относится как раз к нашей теме. Избрание и действительность. Вещи на самом деле очень серьезные. И это не то, что, знаете, как бы кто-то может сказать, слушай, ну и пастор, одни страшилки рассказывает, пугает, пугает. Я наоборот утешить хочу, говорю то, что в книге написано. А людям же хочется, ну давай нам расскажи, что все хорошо и все нормально. Хорошо и нормально, потому что мы избраны ко спасению, друзья. Аминь. Но путь узкий, путь тернистый, это правда, это действительность, в которой мы живем. У нас иногда бывают радости какие-то и отпуск какой-то там, я не знаю, как это сказать, вот когда вроде бы все хорошо, но вот у меня как у служителя, если вот несколько дней даже вообще все хорошо, я уже напрягаться начинаю, я уже чего-то ожидаю. То есть я уже как бы готов, сейчас где-то выстрелит. Чего-то. Раньше как бы для меня это был сюрприз. Сейчас уже нет. Потому что постоянно мы находимся в каком-то таком процессе духовного давления. И вот спасение – это процесс. Я так думаю. Но если я избран быть в этом процессе, мне главное не выходить оттуда. Не уходить, оставаться в нем, пребывать в этом. Как бы ни было сложно, тяжело или еще какие-то там, надо быть. Спасение для меня, вот это похоже на бревно, которое во время шторма, разбитый корабль, да, и я это бревно вот поймал рукой. Оно спасение для меня, так или нет? Так держаться за бревно надо, пока до берега не доплывешь. То есть до конца, или пока не подберут тебя на другой корабль. А вот оно спасение, оно может быть в полуметре от тебя, но ты не можешь до него дотянуться никак. Поэтому очень важно, однажды взявшись за это спасение, держаться этой стези, чего бы это нам ни стоило. Я почему верю, что спасение нельзя потерять? Потому что Писание говорит, мы это говорили совсем недавно, послание к Ефесянам, 2 глава, напомню вам, 8-9 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И дальше написано, что если мы до конца в этом будем пребывать, мы пожнем, если не ослабеем. Это о спасении написано, друзья. Поэтому спасение – Божий дар, я думаю, все это согласятся, его нельзя заработать, заслужить, выменять на что-то. купить, отнять. Понимаете? И если это дар Божий, вот спасение – это Божий дар. Бог не ошибается, кому дарить, а кому не дарить. Он не может сначала подарить, потом забрать это спасение. Потом опять дать, потом опять забрать. Сколько людей на земле? Бог дал человеку это спасение, зажег в нем эту искру, и теперь он сам должен об этом переживать, думать, молиться. И когда мы дойдем, послание к евреям, то главное смотреть, чтобы не отпасть от благодати, чтобы благодать не потерять. Потому что без благодати очень трудно пребывать на маршруте спасения. И мы должны, в принципе, вот, наблюдать за тем, чтобы благодать не ушла из нашей жизни, как дополнительная сила, помогающая нам жить, не греша. Я сказал, очень много тем переплетены вот в этом коротком отрывке. Но все эти темы мы с вами уже подробно много раз проговаривали. Сейчас, если у кого-то есть вопрос, можете поднять руку, задать его, уточнить что-то. Я сейчас буду двигаться дальше. Акцент я ставлю на то, что если мы избраны ко спасению, то свое избрание мы должны дорожить, ценить. Знаете, вот как есть, например, элитные части военные. Люди же ценят, дорожат этим званием. Или им все равно? Ну? Конечно! Я помню, ну вот у меня мой дед покойный, он войну прошел. Умер в 49-м году. Он был гвардии майор. То люди гордились, что он не просто майор, а он гвардеец. То есть были части, которых гвардия это была. То есть это уровень выше был, это... Люди дорожат, люди ценят это, как бы относятся к этому с почтением. В хорошем смысле этого слова. Я знаю, что слово «гордость», оно как бы вызывает напряжение немножко у верующих. Есть гордость, есть гордыня. Это разные вещи. Поэтому чувство достоинства – это нормально. Когда твой сын, твоя дочь, твоя жена что-то делают большое, да? Ты гордишься? Это твои дети, это твое семя. В хорошем смысле этого слова. Не то, что ты заносишься, да? Но ты испытываешь чувство здоровой, нормальной такой вот гордости. Я знаю, что многие там скажут, ой, не согласятся. Могут не соглашаться, но они точно так же живут и поступают. Почему-то не хотят об этом сказать вслух. А я говорю вслух, так как есть. Да, Слава. Вот, спасибо. Источник в этой гордости – это любовь к человеку. Отчасти, да, конечно. Но человек, допустим, я вам скажу, я когда узнал 2 года назад, что в Израиле запустили проверочно такую программу, взяли аутистов, знаете, да, дети, до сих пор никто не знает вообще, что это такое, как с этим бороться, и это хорошо или плохо, не знают. В Израиле. А эти дети, они как бы в армию не шли, потому что они не могут общаться вообще. Взяли аутистов, генерал один, посадил этих аутистов, набрал набор, посадил этих аутистов за компьютеры в разведке, там, в самом таком... И показывают, вот они уже 1,5 года служат за компьютерами. Обеспечение дают тем, кто на шетахе. Понятно? Они говорят, лучше людей нету. Никто не может лучше них эту работу выполнять. Она говорит, сидят по 12 часов, кофе не пьют, туалет не ходят. Он полностью как бы вот сосредоточен на этом действии. Абсолютно надежные ребята, никого не подводят. И говорит, никого не могли найти кого вот туда. Сейчас используют полным ходом. И я заплакал. Это вот я испытал чувство гордости за свою страну, за Израиль. Что в Израиле это не инвалиды и не списанный материал. А они служат своей стране своему народу, имея определенные способности, и они отличаются просто от других людей, эти люди. И мы думаем, они ненормальные, а они абсолютно нормальные, они делают лучше, чем другие. Просто вот их коммуникация отличается от нашей. И все, формат другой у этих людей. Общение. Другой формат. И я испытал чувство гордости. Так это что, связано с гордыней, которая от дьявола идет? Нет, конечно. Мне за державу приятно. За свою страну. Не обидно, а приятно. И поэтому нормально, если мы о своей общине говорим. Ну, хорошо, нам приятно говорить, да, о своем собрании. Есть варианты, когда люди не хотят даже приглашать людей в свое собрание по разным причинам. Что-то им не нравится. И они туда ходят, служат, все нормально. Но звать не хотят туда других. Есть такое явление, о котором, наверное, тоже не говорят. А я скажу. И вот как хорошо, когда мы удовлетворены полностью семьей, детьми, общиной, служением, отношениями с братьями и сестрами, даже если иногда и нагревается подшипники, ничего, работает все равно. И вот смотрите, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим. Когда Бог избирает, Он призыв делает. Он говорит, идем, пойдем что-то сделаем. И когда Бог говорит, пойдем, здесь нельзя говорить, подожди, я должен свое расписание проверить, могу я это сделать или нет. Я сейчас, подожди, я пойду, подожди, я. Подумать мне надо. Посмотрите в Писание. Илия бросает верхнюю одежду на Елисея. Он говорит, я только с папой и мамой попрощаюсь, и все. Я с тобой пошел. Матфей, ему Иешуа говорит, пойдем. Он встает и уходит. Там деньги лежат у него, он мытарь. Все, он это всю кассу оставил. Просто вдумайтесь в это. И пошел. Вот сразу отсюда. За ним. Рыбаки оставили сети и пошли за ним. То есть оставили свое обычное занятие, то, что их кормит, то, что их содержит. Теперь я не призываю бросить работу и сидеть здесь молиться. Я говорю о том, что должен быть нормальный, здоровый подход к этим вещам. Если мы понимаем, что мы избраны и мы призваны, то в призвание надо войти. Многие люди считают, что войти в призвание, это если есть свободное время, я пойду это и сделаю. Но если времени у меня нет, если у меня график заполненный, ну как я же реально не могу. Я всегда говорю, да конечно, реально ты не можешь, я же понимаю, просто предложил. Кто-то другой согласится теперь. Иногда потом, а что не позвали? Ну вот, звали. Играли вам на дудочке, пели вам веселые песни, пели вам грустные. Играли веселые, вы не смеялись, пели грустные, вы не плакали. Ну что теперь делать? В призвание надо входить. И когда надо войти в призвание, мы же все прекрасно понимаем. Это надо где-то подвинуться, от чего-то отказаться. Времени будет меньше теперь. Платим цену. Так или нет? И смотрите, что интересная вещь получается. Спасение дается нам даром, а в призвание, чтобы войти, надо заплатить. Вход не бесплатный. Согласны или нет? Да, спасение дано тебе даром, а что ты с этим будешь дальше делать, вопрос. Спасение – это твой стартовый капитал. Это тебе на раскрутку. Ну, так вот, современным языком говоря, бизнес поднять. Это подъемные тебе Бог дал такие. Духа тебе дал вовнутрь, чтобы ты не падал, ну там, не сдувался. А это все надо поддерживать молитвой, писанием, общением друг с другом. И чем больше мы в общении, тем проще. Тем проще как бы себя заставить пойти что-то и сделать. Посмотрите, любое доброе дело, оно связано с затратой. Поэтому, с одной стороны, вот Бог дал спасение нам даром. Ему это стоило жизни собственного сына. Дорогая цена или нет? Очень. Тебе бесплатно, а для него это по самой высокой цене и без скидок на праздник. То же самое теперь, как ты ему благодарен, насколько ты ему благодарен. Твое посвящение, это и есть твоя благодарность ему. То, насколько ты готов отдать и подвинуться вот в этой жизни для него, это и будет твоя реакция на спасение, твоя благодарность. Поэтому, несмотря на то, что спасение дается человеку даром, мы все равно платим цену, и иногда очень высокую цену, для того, чтобы реализовать это спасение в полной мере. И вот сразу на ум приходит эта притча о талантах. Одному дал два, одному дал пять, помните, одному один. Всем дал. И там написано каждому по силам. То есть ни больше, ни меньше. Вот сколько надо. И нам также. Умножать надо. Согласны? И я согласен с вами. Теперь, спасение это... как бы есть две таких вот больших разницы или подхода. Есть спасение коллективное и есть спасение индивидуальное. Для христианского мира, я никого не хочу обидеть, но это везде в протестантизме, очень часто там не просто, там всегда акцент ставится именно на личное спасение. Личное спасение, личный Бог. Все время мы это слышим. И как бы у меня всегда был дискомфорт в этом области. Почему? А остальные как? В иудаизме спасение это коллективное такое вот как бы категория коллективная. Очень важно не отделять себя от своего народа. И если ты уже лично спасен, это хорошо. Можешь радоваться. Но теперь на тебе легла ответственность говорить об этом другим, чтобы и другие спаслись. Поэтому я думаю, что пережив однажды личное спасение, только таким образом мы можем пропитываться идеей о коллективном спасении. Если человек не пережил личное спасение, которое тоже очень важно и необходимо, я не говорю, что оно не нужно. Я говорю о том, что говорится только об одной стороне, к сожалению. А я хочу сказать и о второй стороне. Ведь мы псалмы читаем, вот второй псалом, да, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя, проси, дам тебе народы в наследие». То есть не говорится об одном, двух, а лично о чем-то. Народы целые. Каждый должен о своем народе молиться. И мне интересно, вот когда я говорю, вообще, когда я только родился свыше, сразу я начал молиться за Израиль, вот за свой народ. Знаете, в то время это вызывало и насмешки, и подначивали меня. Так вот. А мне только это хорошо было. То есть я понимал, что говорите, говорите. Я вслух громко молился за спасение Израиля. И сейчас молюсь за свой народ. Постоянно. Вот у меня болит за это дело сердце. И мне задают вопрос, особенно на выездах. Ну а как же другие народы? Я говорю, ну так это же ваши народы. Чего же вы за них не переживаете и не молитесь? Как только затрагивается тема Израиля, ну а что остальным не надо? Ну, конечно, надо, но вы же оттуда, давайте за своих там, молитесь, ревнуйте. А я за своих хочу ревновать, а кто за них будет ревновать? За те народы и так 2000 лет уже, такие программы, такие финансирования, такие проекты, такие вложения. А Израиль до сих пор еще остается, знаете, такой вот таким брендом. Все поехали, и я поехал. Все туда, и я там. Надо теперь сфотографироваться, сняться на камеру. Тут, там, тут я помолился, тут попроповедовал. То есть, как только сталкивается реально с тем, что надо еврею сказать Евангелие, начинают раздражать эти евреи, людей. Люди едут в Израиль для себя на самом деле. Свой рейтинг поднять. Как-то там, ну, пропиариться. Извините за ругательство. Но едут для себя. И на лбу написано вот такими буквами. Говоря по-нашему, люди едут в Израиль написать «Здесь был Вася». Всех Васильев прошу не обижаться. Могу сказать, здесь был Саша. Но это, вот это как бы мотив. Какая мотивация человека, который пишет на столбе, который поддерживает мост, вот бык, опора, да? Какая мотивация краской написать «Здесь был Вася» или на скале там? Как вы думаете, зачем люди это делают? Можете не отвечать, просто подумайте. И то же самое. Я не говорю, что все поголовно, но подавляющее большинство едут для этого сюда. К сожалению. Вот обличаю с любовью, если кого-то достигнет. Ну а если это не про вас, люди, так и обижаться тогда не надо, если это не про тебя, что тебе обижаться. А вот если за дело, да, я не обижаюсь, но там и пошло. Ну видно, что шаркнуло по-живому так, что след остался. Значит, попало. Так надо пересмотреть что-то внутри. Понимаете, жизнь короткая. Иногда мы хотим просто что-то сделать для того, чтобы свое имя написать где-то. Но это уже было в 11 главе книга Бытие. Башню строили, чтобы имя свое. Помните? Вавилонская, 11 глава книга Берешит, конечно. Это то же самое. Используют что-то, чтобы там башенку свою построить. Поэтому желаю всем просто искренне трудиться, работать для Господа. И каждый в своем деле. И если ты призван сюда, милости просим, давай и поможем. Почему? Есть же соработники, вот слава Богу, здесь в Израиле, и не только. Реально вот люди, которые, ну, трудятся не ради себя, а действительно ради этого народа, чтобы им как-то вот донести это Евангелие. Вот это я понимаю помощь, это работа. Когда братья говорят, вы нам что не говорите, мы все равно это сделаем, это уже видно, они делают это для себя, а не для Израиля. Они просто используют Израиль как площадку. И все. И я с этим категорически не согласен. Имею право сказать, правда, свое мнение. Посмотрите, как написано. Бог избрал нас ко спасению, которому и призвал нас, то есть мы призваны к этому, благовествованием нашим для достижения славы Господа Иешуа Машеха. Не для достижения своей славы. Теперь меня все будут знать. Я теперь сделал великое дело. А для достижения славы Господа. То есть Господь должен прославиться, Он должен возвеличиться. А нам надо умоляться. Сделали, слава Богу, что разрешили нам вообще. И Бог создал условия и позволил нам пойти что-то там сделать для Него, тут или там. Но это же Он все делает. И Он производит. Поэтому тихо радоваться можем, конечно. Но себя прославлять нельзя, это плохо, это, я бы сказал, грех. Итак, братья, стойте и держите предание. Это тоже я хотел сказать. Речь идет о традициях. То есть Павел призывает людей конкретно соблюдать те традиции, которые он им там насадил. Понятно? Так написано в тексте, это не я написал. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, преданием научены. В греческом это традиции. Есть люди, которые говорят, написано, словом или посланием нашим. Есть люди, которые говорят, вообще слово традиции для них это как зло какое-то, что-то плохое, отрицательное. На самом деле люди, все люди, не могут жить не в традициях. Все живут по традиции. Ясно? И те, кто думают, что у них никаких традиций нету, у них тоже есть свои традиции. Очень часто возникает как бы негативное отношение к иудейской, к еврейской традиции. У кого? У христиан-протестантов. Ну, не только, но в основном. Эти традиции, они плохие. И почему-то всегда это ассоциируется, что вот из этих традиций, а может они так не думают, но евреи распяли Иисуса. И поэтому еврейские традиции плохие. Но это коротко я резюмирую. А в принципе, что они вредные, они разлагают верующего, как бы, еврейские традиции. Они уводят его в закон. Они его как бы воруют. Так люди думают и воспринимают слово «традиция» как негатив. Теперь, зайдите в любую общину. В любую. Вам начнут говорить, здесь не сидите, тут у нас декана сидят. Опа, традиция. Мы молимся вот на коленях. Что это? Писятники, очень многие общины молятся на коленях. Все молитвы в собрании. Баптистов. Например, там такие какие-то установки. Что это? Это традиция. Вот я через Данила узнал. Традиционно люди причащаются кислым хлебом. Традиция такая. По Писанию ее нет. И если ты говоришь, что надо опреснок, маца, это ты в закон ударился. Непонятно, обо что эти люди ударились. И чем. Но традиции, которые взяты не из Библии, корнями уходят. Выдало поклонство и язычество. Нету другого источника. Иудейские традиции со всеми отклонениями, со всеми как бы моментами, которые надо исправлять. Я не говорю, что не надо. Надо. Но на чем основаны эти традиции были? На Священном Писании, на Торе. Хотят этого люди или нет? Да. И то, что туда подмешалось из язычества, мы сегодня это видим. Да, например, очень распространено хамса, вот эта пятерня с глазом, все. Это Содом и Гоморра, это Вавилон, это язычество от начала до конца. Вошло. Все это там брахот пишут, благословения пишут на этой хамсе. Больше не на чем писать, как будто. Понимаете? Но это просто пример вам. Да? Но что интересно. Как бы фон неправильный, а тексты правильные все равно пишут. Вот это традиция, да? То есть, если убрать пятерню, а остальное оставить, то все будет нормально. Поэтому можно просто писать на лохе, на доске какой-то или на чем-то еще. Павел говорит, те традиции, которые мы вас научили, придерживайтесь их. Никто не знает, что это, правда? И никто не может сказать. Я думаю, мое личное мнение, субъективное, что это лучшие еврейские традиции, которые можно было интегрировать в язычество. Или в языческим народам. Например, чистота в браке. Традиция, которая взята из Писания. Да? Ложе должно быть непорочным. Традиционные вещи. А в других народах есть традиции другие. Касательно брака, например, или постели, или ложа. Так или нет? Касательно еды, касательно молитв. Традиционно евреи молились утром. Традиционно евреи молились в собрании, то есть вместе. Это традиционные вещи. Там очень много, я думаю, было того, чему учил Раби Шауль, будучи раввином, этих фессалоникийцев, греков. И он говорит, придерживайтесь преданий наших, а не своих. Это же понятно, да? То ведет вас в идолопоклонство, в блуд и в грех. Предания вот те, или традиции. А вы придерживаетесь то, чему я вас научил, он говорит, то, что в письмах писал, и то, в чем словом вас наставлял. И эти же послания, они циркулировались, то есть они зачитывались не только в Фессалонике, они читались и в других общинах тоже. И те собрания, письма читались здесь. Поэтому не нужно бояться традиций. Например, вот мы соблюдаем традиции, тоже же какие-то, правда, определенные. И, например, человек, который заходит в собрание и не одевает кипу, он соблюдает традицию или нет? Как вы думаете? Соблюдает, но не иудейскую. Тот, кто одевает кипу, тоже соблюдает только иудейскую. Об кипе ничего не пишется вообще в Писании. Это традиция. Часть национальной одежды. Согласен. Национальный признак. Да. Но традиционно нельзя читать непокрытым священное писание евреям. Поэтому либо талит, либо кипа. Я бы мог привести очень много примеров на самом деле. Я не говорю, что плохо, что хорошо. Я говорю, что мы абсолютно имеем полную свободу придерживаться своих традиций или традиций своего народа. Тех, которые Павел передавал фессалоникийцам, язычникам. Я не думаю, что Павел насаждал традиции там, Астарты или Вала, или еще каких-то других богов или башков. 100% он передавал традиции еврейского народа в лучших проявлениях для того, чтобы... Вообще, для чего нужна традиция, вы знаете? Кто когда-нибудь ел консервированные помидоры или огурцы? Для чего консервируют огурцы и помидоры? Ну и другие. Чтобы зимой еда была, это раз. А второе? Ну, можно просто положить до зимы, пусть лежит. Основная цель, чтобы оно не испортилось. И тогда у тебя будет еда. Потому что, если еда, положи, и пусть лежит до зимы. Свежее будешь кушать, но оно же сгниет. Так вот, чтобы не сгнило, консервируют в банке. Традиция – это консервация. И это не всегда плохо. Понимаете, да, друзья? Это дает нам возможность сохраниться неиспорченными. И вот как в банке в этой. Снаружи микробы, а там пастеризовано все. В традициях ты закатанный. Как в банку. Ну, это пример. Ну, чтобы понятно было. Сестрам нравится. Да. Они закатывали в банке, эти сестры. Мне тоже нравится, потому что ты же потом достаешь и кушаешь. И оно не порченное, оно хорошее. И когда оно приправлено, вкусно, пряно, хорошо, да? Чесночок, укропчик. Ну и там остальное все, кому интересно, потом расскажу. Ты же не думаешь, что это консервация так плохо. Ты думаешь, ой, как хорошо, что это есть. Традиции позволяют нам сохраниться. И традиции еврейского народа, друзья, они сохранили вот эту индивидуальность, вот этот колорит. Мы не растворились за 2000 лет в других народах. Традиция в этом смысле сделала очень хорошее качественное консервирование для нас. Я почему на это обращаю внимание? Чтобы у вас не возникало ложное чувство, как бы стыда или вины за то, что мы что-то делаем. У нас, вы же видите, да, мы как бы традиции по мере изучения нашего, мы все приехали из Галута. И кто-то может сказать, ну мы да, мы там не были так, как здесь, но мы же для этого сюда и приехали, чтобы этим быть. Поэтому мы изучаем и как бы добавляем это все в свою жизнь. А для наших детей это уже будет то, в чем они выросли, и для внуков, правильно или нет? Ну. И для твоего ребенка заповедь Шма Исраэль, это будет как для православного Отче наш. И это хорошо, потому что Отче наш мы тоже учим просто на иврите. Хотя детям надо будет потом, наверное, и на русском, да, научить детей. Ну, кто захочет. Подчеркну, мы избраны ко спасению, избрание и действительность, да, то, о чем мы сегодня говорили. Традиции, это нормально, не надо этого бояться и пугаться. Тема очень большая, поэтому я не буду тратить много времени на это. И вот наша вера истине, доверие наше Богу, оно реализуется в нашем спасении. Дальше Павел говорит об утешении, чтобы Господь, который дал нам надежду в благодати, утешит ваши сердца и утвердит вас во всяком слове и деле благом. И я желаю всем нам, чтобы наши слова не расходились с делом. Аминь.